рассмотрим третью тему угрозы безопасности. На угрозах безопасности мы остановимся несколько подробнее. Что же такое угроза безопасности? Во-первых, давайте дадим определение понятию угрозы. Угроза – это совокупность факторов и условий, представляющих опасность жизненно важным интересам личности, обществу и государству. Ну, для предприятия определение угрозы безопасности будет звучать как совокупность факторов и условий, представляющих опасность жизненно важным интересам предприятия или жизненно важным интересам предпринимательской деятельности в целом. Угроза – это намерение, угроза – намерение нанести ущерб. Потенциальная угроза – достаточно общее такое понятие, и мы говорим об угрозе как о каком-то, о какой-то совокупности не наступивших действий. Когда угроза реализуется, то мы говорим о нанесении ущерба, или мы говорим об атаке. Для организации обеспечения безопасности бизнеса важнейшим условием является выявление на ранних стадиях, появление угрозы и минимизация ущерба от этих угроз. Значит, основой организации бизнеса также является анализ реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз. То есть мы вначале проводим поиск возможных угроз, далее мы анализируем весь спектр внешних и внутренних угроз, как реальных, так и потенциальных. Реальная угроза – это которая существует в настоящее время, а потенциальная угроза – это та угроза, которая может возникнуть для которая может возникнуть для нашего предприятия, но еще не возникла. Классификация угроз. Система реальных и потенциальных угроз не является постоянной. В зависимости от окружающей среды, в зависимости от развития той или иной ситуации, угрозы могут появляться и исчезать. Угрозы могут нарастать и уменьшаться. При этом будет изменяться и их значимость для бизнеса. Поскольку ситуация меняется достаточно быстро, это и финансовая ситуация, это и демографическая ситуация, политическая ситуация, то каждый элемент, каждая ситуация, она так или иначе может представлять почву для угроз. Одним из важных переходов к анализу угрозы является их классификация и ранжирование по их характеру и по степени той опасности, которую они представляют. При такой классификации угроз могут использоваться различные признаки. И вот на слайде показана развернутая классификация угроз безопасности фирмы. Значит, угрозы мы можем делить по источнику, значит, возникновение. Кто является источником угрозы? Является ли это криминал? Является ли это конкурирующая организация? Является ли это западная какая-то компания? Далее мы можем говорить о природе возникновения угрозы. То ли это угроза техногенного характера, то ли это природный катаклизм, или угроза связана с человеческой деятельностью. Угроза может быть преднамеренная и непреднамеренная. Угроза может делиться по вероятности реализации. Угроза может быть очень реальная и весьма маловероятная. По ущербу, по величине ожидаемого ущерба, например, ущерб от реализации угрозы может быть очень большой, но вероятность возникновение этой угрозы и ее реализации может быть очень маленькое. Угрозы могут по возможности прогнозирования подразделяться, когда мы можем прогнозировать угрозу или не можем, угроза может возникнуть случайно. Например, мы можем прогнозировать некоторые техногенные катастрофы, понимая, что срок службы, например, какого-то агрегата, там 15-20 лет, 15-20 лет уже прошло, но агрегат все еще продолжает работать, но вероятность возникновения угрозы, конечно, резко увеличивается. По объекту посягательства тоже может быть определенная классификация, на что направлена угроза, на какой бизнес-процесс, на какую личность. И вот, анализируя все угрозы безопасности фирмы, мы можем создать так называемую матрицу угроз, которая покажет нам возможные угрозы, возможные ущербы. И анализируя угрозы и источники угроз, мы в состоянии построить систему, модель защиты нашей организации. Кто может быть источником угроз? То есть угрозы мы посмотрели, что это такое. Теперь, значит, источники угроз. На слайде показаны основные источники угроз. Это в первую очередь конкуренты, это клиенты, криминал, иные источники, к которым относятся государство. Да, государство тоже может быть источником угроз для предпринимателя, издав какой-то закон, который ограничит действия предпринимателей, или с помощью лицензирования государство также может проводить ограничение деятельности предприятия. То есть государство также с помощью налоговых, значит, методов. Источником угроз могут быть иностранные разведки ТНК. Вот мы говорим о вступлении России в ВТО. ТНК – это транснациональные компании. Общественные организации. Общественные организации также представляют угрозу для многих предприятий. Например, борцы за экологию. Часто под маркой, значит, борьбы за экологию могут выступать конкуренты, или конкуренты могут каким-то образом воздействовать на общественные организации, привлекая их к конкурентной борьбе. Бывшие сотрудники, неадекватные личности, ну вот бывшие сотрудники, особенно бывшие обиженные сотрудники, знающие уязвимости вашего предприятия и имеющие хорошие связи, оставшиеся связи предприятия, это тоже очень опасный источник угрозы. Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Но, как правило, эти источники, эти опасности, они взаимодействуют и с внутренними источниками угроз, то есть внешние источники ищут союзников внутри вашего предприятия. Здесь показано на слайде, какие внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия и кто является этими источниками. Ну, мы практически про все говорили, но вот секты и неформальные объединения также могут представлять определенную опасность. Значит, источники внутренних угроз – это персонал. То есть персонал является, с одной стороны, объектом защиты, поскольку на персонал направлены устремления многих наших злоумышленников и конкурентов. Но и персонал является источником внутренних угроз. Это члены семей, это акционеры. Ну и новый источник внутренних угроз – это руководство. Если мы говорим о внутренней конкуренции, а такое явление появилось в последнее время, когда за передел, значит, собственности начинается борьба, и часто вот недружественные поглощения и слияния, они происходят как раз с привлечением части руководства предприятия. То есть между VIP-персонами, между ведущими менеджерами предприятия часто также может проходить конкурентная борьба. Угроза безопасности бизнеса, здесь вот показано на слайде, внутренние угрозы, к ним мы относим саботаж, утечку информации, хищение, нарушение управления, вот очень опасная угроза, это нарушение процесса принятия решения и доведения этого решения до исполнителей. Это нарушение технологического процесса. К внешним угрозам, мы много говорили про это, относим проявление экономического терроризма, проявление промышленного шпионажа, хищение материальных и финансовых средств, рэкет, вымогательство, шантаж, расправа физическая, запугивание. Все, арсенал угроз, он очень-очень велик. В зависимости от типа угрозы выявляются соответствующие структуры безопасности предприятия. То есть, изучив возможные потенциальные угрозы, оценив степень риска их возникновения, оценив возможный ущерб от этих угроз, мы выявляем те направления, которые необходимо защищать. Таким образом, создается структура безопасности нашего бизнеса. Можно выделить несколько составляющих. В первую очередь, это информационная безопасность, к которой мы относим защиту технических каналов, защиту от утечки информации, защиту персонала, защиту документа оборота. Далее финансовая безопасность, экономическая безопасность, кадровая безопасность, физическая безопасность, юридическая безопасность. Ну и в отдельный вид структуры безопасности мы относим информационно-аналитическую поддержку службы безопасности, так называемую конкурентную разведку. Это новое направление, появившееся в российском бизнесе достаточно недавно, которое обеспечивает изучение деятельности конкурентов, изучение конкурентной среды. И такая деятельность стала возможным благодаря появлению новых информационных технологий и превращению информации в товар. Об этом тоже мы рассмотрим этот вопрос в отдельной теме нашего сегодняшнего семинара. Информационно-аналитическая поддержка безопасности бизнеса. Новая тема, четвертая тема. Это как раз та тема, которая связана с конкурентной разведкой. Значит, мы говорим о информационно-аналитической работе на предприятии. Говоря об этом направлении, мы считаем, что информационно-аналитическая деятельность предприятия в первую очередь связана с выявлением угроз, с выявлением угроз на ранних стадиях их появления. И вот этим занимается конкурентная разведка. Дадим определение, что же мы понимаем под конкурентной разведкой. Можно такое определение дать, как информационно-аналитическая деятельность негосударственной организации или, или физического лица, направленная на достижение конкурентного превосходства и осуществляемая легальными, законными методами. То есть конкурентная разведка, в отличие от промышленного шпионажа, занимается открытыми источниками информации, использует в первую очередь появившиеся информационные возможности и тот инструментарий, который ранее был недоступен бизнесмену, предпринимателю. Речь идет о новых информационных технологиях, таких как интернет, таких как информационно-аналитические системы, позволяющие анализировать процесс поиска и анализа информации и составления причинно-следственных цепочек. Это профессиональные базы данных, существующие в достаточно большом количестве и ставшие доступными большей части предпринимателей, как российские базы данных, так и зарубежные. В первую очередь это полнотекстовые базы данных LexisNexis, это базы данных Dun & Bradstreet, позволяющие получать информацию о компаниях, более 140 миллионов записей по компаниям.